Глава 35. Элви. Холден моргнул, покачал головой и вдруг захохотал. Элви испугалась, что он принял ее слова за шутку, но в то же время вздохнула с облегчением. Она боялась, что Холден рассердится. Ей приходилось слышать о людях, которые смеются в лицо опасности. Вот этот такой и есть. Она разгладила свитер ладонью, невольно вспомнив, какая она грязная, какие они все грязные. «Подарок за подарком», — сказал Холден. «Почему ослепнет?» «Дело в облаках», — объяснила Элви. «Вернее, в том, что в них живет. Они зеленые, то есть, когда они не...» Она кивнула в окно на серое нависшее небо. «Обычно они зеленые. В них обитают фотосинтезирующие организмы. Часть их жизненного цикла проходит в облаках, и, по-видимому, это достаточно успешная стратегия, которая позволила им распространиться по планете, потому что они присутствуют во всех осадках. До сих пор климат здесь был очень сухой, у них не имелось особых возможностей проявиться. Но из-за дождя и потопа мы все с ними контактировали, а они толерантны к солености». Химическая установка загудела, и Элви машинально шагнула к ней, но взгляда от Холдена не отрывала. Впрочем, Фаиз, Люсия и еще один колонист уже снимали мешок с чистой водой и приспосабливали на его место новый. «И в чем проблема?» — не понял Холден. «При чем тут соленость?» «Мы соленые», — сказала Элви, и тут же почувствовала, что выразилась неуклюже. Собственные руки показались ей слишком большими, и девать их было некуда. «Я хочу сказать, мы уже сталкивались с инфицированием этими организмами. Они хорошо размножаются в слезах и слезных протоках. И в глазах». «В глазах», — повторил Холден. «Люсия осматривала одного больного перед бурей. Организм проник в стекловидное тело, и, видимо, эта среда оказалась для него благоприятной. В таких условиях обычен экспоненциальный рост. Кончается тем, что он затягивает сетчатку, свет на нее больше не попадает, и тогда...» Холден поднял ладони. Элви поймала себя на движении к нему, к его рукам, и остановилась. «Я думал, здешняя живность приспособлена к совершенно иной биологии. Как же она заражает нас?» «Это не какая-нибудь вирусная инфекция», — сказала она. «Он не вторгается в клетки, не приспосабливает их под себя. Просто мы для них богатая питательная среда, вот они ее и используют. Они не стремятся нас ослепить. Просто внеклеточный матрикс — самый удобный путь внутрь глаза, а попав в него, эти организмы благоденствуют и дают взрывной рост, как всякий инвазивный вид в новой среде, при отсутствии конкуренции». Холден провел ладонью по волосам и заговорил негромко, как бы про себя. «Катастрофический взрыв, мертвые реакторы, террористы, массовые убийства, ядовитые слизни, а теперь еще и слепая чума. Не стоило нам сюда приходить». «Извините», — сказала она, коснувшись его плеча. Плечо было очень надежное, мускулистое. Он накрыл ее руку своей, и сердце у Элви подпрыгнуло. Отвратительно. Она чувствовала себя девчонкой на первом свидании. Но был в этом и особый восторг. «Не отвлекайся», — приказала она себе. «Не теряй достоинства». «Понятно, доктор Акови». «Элви». «Элви, прошу вас с доктором Мертон заняться этой проблемой. Я, кажется, нашел способ доставлять с орбиты все необходимое, но способа вытащить людей из колодца пока не вижу. Да и если вытащим, не ясно, куда их девать. Однако, если я не ошибаюсь, у нас скоро будет все, что есть наверху. Только с болезнью постарайтесь справиться». «Справимся», — кивнула Элви. Она понятия не имела, как исполнит обещание, но сердце ее исполнилось решимости. «Если вам что-то будет нужно», — добавил Холден, — «только скажите». Элви мгновенно и удивительно наглядно представила, что ей нужно, и покраснела до ушей. «Хорошо, капитан», — проговорила она. «Мне бы... Можно ли доставить с Израиля запасную коллекционную сумку? Она была бы очень полезна». Холден, к острому сожалению, Элви отошел от нее. Она спрятала руки в карманы. Холден кивнул, постоял еще, увидел, что она молчит, и направился к другим. Элви закусила губу и пару раз сглотнула, прогоняя вставший в горле комок. Она понимала, что ведет себя глупо и почти неприлично, но от понимания ничего не менялось. Остановившись у окна, она стала смотреть на серый дождь. Не верилось, что в каждой капле содержится жизнь, которая готова колонизировать ее тело, как человечество колонизировало новую Терру. Вид казался таким мирным. За окном было просторно и красиво. Даже в медлительных потоках дождевой воды отражалось величие и красота сил природы. Планета Земля почти вся была покрыта городами и ухоженными природными заповедниками, в которых дикой природы осталось не больше, чем в служебной собаке. По Марсу и поясу были рассыпаны колонии, пузырьки человеческих жилищ в безжизненном и бесчеловечном мире. «А здесь, — думала Селви, — она впервые в жизни увидела настоящую природу, какой та тысячелетиями существовала на Земле. С кровью на клыках и когтях, смертоносную и равнодушную, огромную, непредсказуемую, невообразимо сложную». «Ты в порядке?» — спросила Люсия. «Многовато всего», — ответила Элви. «А так нормально». «Я взяла новый образец с фильтра», — сказала женщина-врач. «Поможешь с описанием?» «Конечно», — поспешно ответила Элви. «Когда доставят коллекционное оборудование, проще будет пересылать данные прямо домой. Может, там придумают, как нам помочь». «Ну, если они что-нибудь придумают, пусть передают в аудиофайле», — предупредила Люсия. «Не думаю, что к тому времени мы еще сможем читать». «Как нам быть?» — спросила Элви. «С чем быть?» «Со всем. С едой, жильем, чистой водой, слизняками. Как мы со всем этим справимся, не видя, что делаем?» «Я бы сказала, с трудом», — ответила Люсия. Длинный новотерранский день под темными облаками странно сдвинул ощущение времени. Элви, ссутулившись, сидела в боковой комнатушке, приспособленной Фаизом под лабораторию. Изгиб стен напоминал полые кости. Единственное отверстие располагалось под самым потолком, да и его кто-то, Фаиз, Люсия или Садьям, затянул от слизняков прозрачным пластиком. Длинная светодиодка плескала белым светом на темно-красные стены и потолок. Зеленую кляксочку в самодельной чашке Петри можно было принять за водоросль, грибок или обрывок салатного листа, залежавшегося в холодильнике университетского общежития. Но тут было кое-что другое, и чем дольше Элви рассматривала образец, тем отчетливее это сознавала. В нем имелись некоторые черты сходства со знакомыми ей животными царствами. Липидные оболочки клеток, например, оказались такой же удачной находкой эволюции, как глаз или крыло. Клетки проделывали нечто сходное с митотическим делением, только иногда почему-то делились не надвое, а натрое. Наблюдались и другие аномалии. Например, бессмысленная на вид концентрация фотоактивирующихся молекул. А хуже всего было то, что Элви не могла сосредоточиться. Мысли все время переключались на Джима Холдена. Звук его голоса, отчаянный смех наперекор всему, форма задницы. Он не шел из головы. Элви поймала себя на том, что пролистала 4 страницы с результатами анализа, а не помнит ни единой буквы. Она распрямилась и выругала себя вслух. «Что-то не так?» — спросил вошедший Фаиз. Он стянул волосы на затылке, был бледен от усталости, на его лице засохла грязь. Взглянув на приятеля, Элви задумалась, сколько же он не спал. И не ел, кстати говоря. «Да», — ответила она. Он присел на корточки у арки, ведущей в центральную комнату. Пластик на окне потемнел, значит, наступила ночь. Элви не замечала времени. «Что за беда?» — поинтересовался Фаиз. «Что-нибудь новенькое в стиле «Господи, мы все умрем» или мы еще не исчерпали старый список?» «Мне нужен капитан Холден». Фаиз схватился за голову. «Ну да, конечно». «Я должна объясниться». Фаиз окаменел, глядя на нее во все глаза. «Нет, Элви, не должна». «Должна», — повторила она. «Знаю, что неприлично, но факт остается фактом. Я в него влюблена. И это отвлекает, мешает мне работать. Я пыталась выбросить из головы все такие мысли, не помогло. Значит, я иду к нему, и мы обсудим происходящее вместе, все решится и...» «Нет-нет-нет», — заторопился Фаиз. «О, нет, ужасная, ужасная мысль. Не делай этого». «Ты не понимаешь. Мне не хочется, но мне необходимо сосредоточиться, а мои чувства, чувства к нему...» Она встала. Теперь, высказавшись, она точно знала, что сделает. Он спит в какой-нибудь из таких же боковых комнат. Амос, верно, тоже там, сторожит. Она напросится повидать его там, наедине, и выложит ему душу. Раньше она не понимала этого выражения, а теперь поняла. Она выложит ему душу, а он, такой добрый, такой мягкий, такой заботливый, не станет над ней смеяться, не выгонит ее. Она... Элви!» — снова позвал Фаис. «Пожалуйста, пожалуйста, не делай этого. Ты не любишь Джеймса Холдена. Ты совсем не знаешь Джеймса Холдена. Ты понятия не имеешь, насколько его экранный образ близок к настоящему человеку. С настоящим ты не знакома. Его показывали в новостях, и он здесь работает. Больше ничего». «Ты не понимаешь». «Еще как понимаю», — сказал Фаис. «Ты до смерти напугана. Ты одинока, вот и завелась. Элви, послушай меня. Ты 2 года провела в невероятно стрессовой ситуации. Сначала мы летели на неизвестную планету. Затем на неизвестной планете обнаружились люди, пытавшиеся нас убить. А потом она взорвалась. И теперь мы отмахиваемся от мелких тварей, способных уничтожить одним прикосновением, и еще должны придумать, как спастись от заразы, растущей у нас в глазах. Кто же тут останется в здравом уме?» «Фаис!» «Нет, ты дослушай. Ты всегда защищалась тем, что не думала о страшном и сосредоточивалась на работе. И прекрасно. Правда, я всей душой за любое средство, которое поможет пережить ночь. Но ты же млекопитающая, Элви. Ты общественное животное, черпающее уверенность в прикосновениях к себе подобным. А в нашей культуре это означает секс. Ты 2 года уклонялась от служебных романов, хотя все мы давно разбились на парочки и периодически меняли партнеров, спасаясь от страха и одиночества. Так приматы утешают себя и друг друга. Все этим занимались, кроме тебя». «Я не...» «Вот ты и потеряла голову настолько, что даже не замечаешь потери. И тут тебе подвернулся Джеймс Холден, спаситель мира, и, конечно же, на него все и выплеснулось. Дело не в нем, дело в тебе. А если ты вздумаешь ему исповедаться, то либо окажешься с ним в постели, либо вернешься сюда заливать слезами свои образцы». Элви стиснула зубы, сжала кулаки. Фаис сидел неподвижно. Выбросил было руку поперек прохода, поморщился и сразу убрал. И заговорил снова, мягче и ласковей. «Пойми, мы на этой планете продолбили все, что могли. Мы протащили сквозь кольцо трибализм, территориальность, все обезьяньи глупости человечества, и из них заварили кашу. И что ты собралась делать? Пожалуйста, давай обойдемся хоть без этой ошибки». «Ты хочешь сказать?» В голосе Элви ярость смешалась со льдом. «Что у меня просто недотрах?» Фаис безнадежно обмяк, привалился к стене. «Я объясняю, что ты Homo sapiens, а люди утешаются друг другом. Я говорю, что тебе нужен не Холден как человек, потому что ты его не знаешь. Ты его сочинила таким, чтобы совесть позволила от него получить то, что тебе нужно. Потому что, как тебе кажется, это не может не быть сплетено с романтической любовью». Он вскинул ладони, покачал головой и отвел глаза. Дождь барабанил по пластику, словно ногтями по камню стучали. В коридоре кто-то крикнул. Ему ответил голос издалека. Элви скрестила руки на груди. «И что дальше?» — спросила она. «Продолжай, что уж теперь останавливаться». «А дальше?» — сказал Фаис. «Я здесь, под рукой». Она целую минуту не могла понять, что он сказал, что предложил. Потом ее одолел неудержимый хохот. Фаис поджал губы, передернул плечами, уперся взглядом в стену напротив. Элви все скалилась, растягивала губы до боли в щеках. Потом немного успокоилась, перевела дыхание. За окном полыхнула молния, но грома не было. Она взглянула на Фаиза. Он, помедлив, ответил на ее взгляд. «Хорошо», — сказала она. Фаиз во сне храпел. Негромко, не как бензопила. Просто в горле у него тихо мурлыкало. Свою заляпанную грязью одежду они свернули и подложили вместо подушки. Элви лежала на спине, подогнув колени, рассматривая потолок и свою мягкую кожу. Он повернулся на бок, прижался к ней ради тепла, подсунул ноги ей под коленки. Его дыхание щекотало ей кожу на ключице. Она задумалась, что станет говорить и делать, если кто-то войдет, но стояла ночь, а ночи здесь были очень долгими, просторными. Она рассматривала его тело свежего меда с неожиданно заросшими грудью и бедрами. Прямо пещерный человек, только без надбровных дуг неандертальца. Элви тихо вздохнула и тихо выдохнула. Просто попробовала воздух на вкус. Она всегда держалась правила «не спи с сослуживцами». Она даже за руку никого не держала с тех пор, как Израиль начал долгий путь к вратам. Почти забыла, что такое секс и как бывает потом. Фаис кашлянул, перевернулся, и она воспользовалась случаем отодвинуться. Он распластался на полу, прижавшись щекой к ее куртке, и не открывал глаз. Элви подумала о Холдене, осторожно коснулась мыслью сердца, страшась того, что найдет там. «Хм», — обратилась она к потолку, негромко, чтобы не разбудить Фаиза. «И вправду я не любила Холдена». У Фаиза сбилось дыхание, веки дрогнули, но не открылись. Элви подумала, не вытянуть ли из-под него свой комбинезон, но решила, что подождет. Фаиз так мирно спал. Она думала, что будет стесняться своей наготы, стыдиться. Ничего подобного. Она села по-турецки перед лабораторным оборудованием. Зеленое пятнышко в пробе воды немного сдвинулось, выбросило волосяные усики, исследуя окружение. Она посмотрела результаты химического анализа и начала читать заново. Добравшись до особенностей фотореагирующих отделов, нетерпеливо вздохнула. «Они хиральные, и это в рацемическом окружении». Она наблюдала оба варианта стереоизомеров, и, возможно, они выполняли совершенно разные функции. Вот значит как. Элви потянулась, хрустнув позвонками между лопаток, и скрючилась чуть не вдвое, всматриваясь в данные. Записала вопросы, которые надо было обсудить с Люсией, и передать домой. Она не заметила, как Фаиз встал и оделся, пока он не укутал ей плечи одеялом. Тогда она подняла голову. Ее костюм так и валялся грудой на полу. Фаиз подставил рядом кружку горячего чая и поцеловал Элви в макушку. «Доброе утро, солнышко!» Элви улыбнулась, прижавшись затылком к его бедру. «Наверное, ты каждый так говоришь». «Ты в порядке?» — ласково спросил он. Элви насупилась. «В порядке? Учитывая обстоятельства, пожалуй, что и да». «Я обработала эту культуру», — сказала она. «И знаешь, кажется, начинаю понимать. Вот, посмотри на числа».